Глава 24. Алла Дмитриевна, облаченная в черный строгий костюм, мрачная и сосредоточенная, умудрялась тем не менее выглядеть сексуально. Думать об этом именно сейчас казалось диким, но Маша никак не могла избавиться от острого приступа зависти. Сама она никогда не сможет быть такой стильной и уверенной в себе. «К сожалению, историю с убийством Марии Рябовой начала Мария Рябова, и с этим мы ничего не можем поделать», — грустно сказала Бесполезняк. «Более того, мы все еще не располагаем полной информацией по этому делу». «Это так», — угрюмо подтвердил Вечный Страж. В потрепанном длинном халате и со всклокоченными волосами он казался существом в глубочайшей депрессии. «Но почему эта дрянь должна умереть от моих рук?» взвыла Дина, которая действительно выглядела ужасно расстроенной. «Рябова, скажи честно, что я тебе такого плохого сделала?» «Я виновата», — вяло удивилась Маша. С тех пор, как Дина закричала «Ну все, с меня хватит!» и позвонила ректорше, мир обрел небывалую стремительность, за которой Маша никак не поспевала. Появился Иван Иванович, помятый и несчастный, шаркающий шлепанцами со стоптанными задниками. Он буркнул: «Ну, пойдемте, к Алле Дмитриевне, барышни, чего уж тянуть». И спустя каких-то 15 минут Маша уже сидела, сжавшись на неудобном стуле у стеночки. Примчался Дымов, в кои-то веки в своем собственном обличье, натянутый, как струна, молчаливый. Не обращая ни на кого внимания, он подтащил свой стул поближе к Машиному, и в этом явно была какая-то демонстрация. Пришла Бесполезняк, сухонькая старушка в беретке и огромных очках, облаченная в старомодный твидовый костюм. Она уселась в центре, прямо и открыто глядя на нервную ректоршу. И вот теперь эта старушка утверждала, что Маша сама все это затеяла, а Вечный Страж и Дина соглашались с ней. Когда все вокруг спятили? Почему Маша этого не заметила? «Вера Викторовна, объясните все по порядку», — велела ректорша. «Объясняю», — спокойно отозвалась старушка и прокашлялась, пробуждая преподавательские интонации. «Этим летом, конкретно 25 июля, Мария Рябова явилась Дине Лериной в образе небольшой говорящей субстанции». «Да никуда я не являлась!» — закричала Маша. Дымов успокаивающе положил ей руку на плечо, но она ее стряхнула. «Причем тут рука, скажите на милость, когда ей, кажется, требовался адвокат или психиатр?» «Да, определенно пока нет», — кивнула Бесполезняк. «Мы предполагаем, что вы сделаете это через 2,5 месяца. Но меня просили по порядку. Я и рассказываю по порядку. Будьте любезны не перебивать». Рябова явилась Лериной и сказала буквально следующее. «Дина, я тебя умоляю, когда будешь меня убивать, возьми нож. Не веревку, а нож. Обещай мне». После чего исчезла. «Я так сказала?» — не поверила Маша. Ее трясло от страха и злости. Что они сочинили? Как только додумались до такого? За что? «Сначала я решила, что это дар во мне пробудился», — всхлипнула Дина. Обрадовалась даже. «Ну и пусть предсказание получилось странным, но ведь предсказание же. А на следующий день мне позвонила Вера Викторовна и попросила приехать в универ. Наша кафедра отслеживает квантовые колебания во временном потоке», — подхватила Бесполезняк и послала ректорше взгляд, полный неприязни и укоризны. «Разумеется, оборудование устарело. Уж мы просили, просили, но кому интересно финансировать факультет времени? Все же сейчас по менталистике с ума сходят». «Вера Викторовна, а можно ближе к делу?» Довольно нелюбезно оборвала ее ректорша. «Извольте». В голосе старушки прорезалось холодное неодобрение. «Мы отслеживаем колебания во временном потоке. Это не такое уж редкое явление, как может показаться. Как правило, души или сознание, в зависимости от того, какой учебник вы читали, отправляются в прошлое перед смертью, просто чтобы в последний раз взглянуть на дорогое им воспоминание или попрощаться с близким человеком. При этом, разумеется, никто из живых их не видит. Представьте, какой хаос иначе бы начался. Такие предсмертные путешествия хорошо изучены и вносятся в специальный реестр. Наша кафедра аккредитована для подобных отслеживаний. Этим занимаются студенты на практике или младший научный состав. В будущее нематериальные разумные частицы, то есть души, отправляются куда реже. На такое способны только гении с блуждающим разумом, вроде Арины Глуховой. К счастью, такие люди рождаются раз в 1-2 десятилетия, и их блуждания принудительно глушатся артефактами. Но чтобы кто-то прыгал в прошлое без веской причины, как то кома, клиническая смерть, умирание — это атипичное явление. Так вот, возвращаясь к Марии Рябовой, впервые она попала в наши списки 18 лет назад, когда навестила некоего Сергея Сергеевича Дымова, в ту пору подростка. «Не понимаю», — медленно протянула ректорша. «Сергей Сергеевич?» У Маши не было сил, чтобы обернуться на него. Она полностью сосредоточилась на лице Бесполезняк, будто стала глухонемой, разбирающей слова по движению губ. «Подтверждаю», — коснулся ее слуха бесцветный голос Дымова. И тогда безупречная, невозмутимая, стальная ректорша схватилась за волосы, разлохматив идеальную прическу. «Объясните еще раз», — потребовала она, — «почему Рябова явилась именно к вам? Как?» «Как? Не знаю. Я бы с удовольствием переадресовал этот вопрос Вере Викторовне. Это в ее компетенции. Осмелюсь предположить, что основными факторами послужили два события. Первое — то, что я как раз перед этим показал Маше, Марии, воспоминания о нашей первой встрече. Второе — удар по голове. Зачем? Что такого случилось 18 лет назад, что вы сохранили это воспоминание достаточно четким, чтобы продемонстрировать его спустя долгие годы? Скажем, это определило мою судьбу. Мамочки, почему его интонации такие бесцветные? Может, это уже не Дымов, а какая-нибудь глиняная говорящая игрушка? С профессиональной точки зрения, Алла Дмитриевна. Подробности, — бросила она грубо, — их не будет. Наконец-то в Дымове проснулось что-то живое, и это оказалась угрюмая решимость. Он вообще не любил распространяться о личной жизни, это Маша давно заметила. «Для чего вы показали Рябовой это воспоминание?» «Счел это разумным», — снова уклонился от внятного ответа Дымов. Ректорша одарила его испытующим взглядом, в котором явно прослеживалось намерение выяснить все до конца. «Ладно, опустим пока это», — резко сказала она и снова обратилась к Бесполезняк. «Итак, 18 лет назад вы зафиксировали нарушение временного потока». «Именно», — кивнула старушка. «Зафиксировали и присвоили ему идентификационный код. Прошу обратить ваше внимание, что нам всякий раз требуется почти 5 месяцев, чтобы выяснить все детали, имена, конкретные временные точки. Будь у нас нормальное оборудование...» «Вера Викторовна», — повысила голос ректорша, «18 лет назад меня здесь даже не было». 5 месяцев наговоров и формул», — упрямо повторила старушка. «И вот что я выяснила. Эту аномалию вызвала Мария Рябова, которой на тот момент был всего лишь 1 год. Младенец, Алла Дмитриевна. Получилось у меня вычислить и отправную точку ее путешествия, октябрь этого года. Вместе с тогдашним деканом университета мы заархивировали этот случай, предположив, что это предсмертное, последнее путешествие Рябовой. Тогда мы понятия не имели, что Дымов ее видел». Однако этим летом Рябова вновь вызвала всполох во времени. К счастью, у нас сохранились все расчеты по ней. И уже на следующий день я знала, что она явилась из января будущего года. Прыгнула ровно на 6 месяцев назад, чтобы потребовать нож в качестве оружия собственного убийства. Таким образом, версия, что ее первое перемещение во времени было предсмертным, оказалась несостоятельной, ведь оно случилось в октябре. А мы теперь знали, что как минимум до января Рябова останется в живых. До января? До января? А что случится потом? Дина возьмет нож, а не веревку? В голове Маши взрывались петарды. Бах, бах, бах. Вот бы не потерять сознание. Нельзя же каждый раз падать в обморок. Она некоторое время всерьез раздумывала о том, не начать ли носить с собой нюхательные соли, как в старинных романах. А где их, собственно, нынче вообще берут? Спросить бы у химиков-биологов. Потом до Маши дошло, что ее мысли упрямо уплывают от темы беседы, потому что мозг не в состоянии переварить такие новости, и она попыталась сосредоточиться. Вторая аномалия этих перемещений во времени — то, что когда Рябова материализуется в прошлом, с ней можно вести беседы. Правильно ли я понимаю, что Дина стала думать об убийстве Маши, потому что на это указала сама Маша?» — уточнил Дымов. «А по-вашему, как?» — воскликнула та. «Думаете, я какая-то маньячка или что? Да мне и дела не было до вашей Рябовой до этого лета. Мало ли, какие первокурсницы шныряют по общаге. Ух, как я зла, вы даже представить себе не можете. Зачем втягивать меня в такое? Я месяцами страдала от кошмаров, в красках, представляя себе, как вонзаю нож в живого человека. Я даже купила этот самый нож, потому что ответственная. Раз Рябовой понадобилось умереть именно от него, а не от веревки, черт, как я все это ненавижу!» «Стало быть, одно из этих видений и вырвалось на свободу», — подытожил долго молчавший Иван Иванович. «Почему вы, Вера Викторовна, не пришли ко мне еще летом?» — с ледяной яростью процедила ректорша. «Почему молча смотрели на то, как я пробудила вечного стража, как Сергей Сергеевич переквалифицировался в няньку, как Рябова пугалась собственной тени? Вы еще неопытный руководитель», — снисходительно улыбнулась ей бесполезняк. «Я не буду вдаваться в подробности, как вы заняли это кресло, но будьте уверены, если бы во главе университета по-прежнему стоял Геннадий Петрович, то я бы к нему первому пришла за советом». «Господин Сироткин покинул свой пост 7 лет назад», — отчеканила ректорша. «А вы все еще не смирились с его уходом?» «Новая метла, оно, конечно, себе под нос, но так, чтобы все слышали», — проворчала бесполезняк. «Знай себе, Митий, а ни разума, ни мудрости. Уж Геннадий Петрович-то не блудил прямо на рабочем месте», — и поджала губы. Маша с трудом выкарабкалась из вязкого оцепенения, в котором плавала, как полудохлая рыба, чтобы задать новый вопрос. «Зачем вы тогда украли артефакт у Сергея Сергеевича? Зачем прикинулись Лизой? Потащили меня в какие-то заросли?» Бесполезняк и Дина переглянулись. «Мне нужна была ваша кровь», — призналась бесполезняк. «Больше, чем пара капель, которые могла бы раздобыть Дина, если бы случайно поцарапала вас в общежитии». Тут у Маши, которая весь вечер держалась только на том, что пыталась угнаться за происходящим, вдруг, как у щелкунчика со свернутой шеей, закончилась зарядка. С жалобным, полным ужаса стоном: «Сергей Сергеевич!» Она развернулась к нему, неудержимо дрожа и захлебываясь слезами. «Тише, Маша!» Он без колебаний обнял ее, погладил по плечам. «Это, наверное, для какого-то ритуала, а не в том смысле, чтобы обескровить вас насмерть». «Именно так», — подтвердила бесполезняк. «Второй прыжок в прошлое Рябова совершила из 25 января, в день студентов. Мне нужно было убедиться, что это дата ее смерти, вот для чего мне понадобилась кровь». взвыла Маша. Дымов был не таким мягким и пухленьким, как Лиза, и вжиматься в него оказалось не слишком удобно, но ей было все равно. Какая разница, если все вокруг только и делали, что говорили о ее смерти? «Мы не будем проводить этот ритуал», — заявил Дымов. «Знать дату собственной кончины — все равно, что умереть заранее. Когда я выяснил, кто воспользовался артефактом, то пришел к Вере Викторовне за ответами», — сказал вечный страж. «И она мне выложила все как есть». «Как?» — вскрикнула Дина. «И мне никто ничего не сказал об этом? А я же каждый раз нервничала, когда вечный страж шнырял по общаге. Боялась, что меня обвинят. А в чем моя вина?» Ее все проигнорировали. «Это стало самым великим искушением в моей жизни», — горько признался Иван Иванович. «Столько всего можно было бы исправить в прошлом, если бы отправить туда девицу. И как легко можно было разрушить все сущее, если бы отправить туда девицу. Путешествие во времени — это ловушка нашего мира. Такая заманчивая, такая опасная. И если наша Маша и правда умеет это делать, то...» «Это слишком серьезный вопрос», — возразила бесполезняк. «Боюсь, куда выше компетенции университета. Прежде чем заявлять на девочку, хотелось бы разобраться детально. Как педагогу с 40-летним стажем, мне важно руководствоваться принципами гуманизма». «Я не путешественник во времени», — еще сильнее разревелась Маша. «Сергей Сергеевич, ну хоть вы им скажите». «Мы разберемся», — пообещал он, но это только разозлило ее. «Как? Январь ведь совсем близко». «Разбирайтесь шустрее», — разъяренно потребовала Дина. Еще не хватало, чтобы я и правда прирезала эту дурочку. Меня совсем не тянет в тюрьму, знаете ли. Иван Иванович, у вас есть предположение, что произойдет в январе? Спросила ректорша. Полагаю, мне придется войти в глубокую медитацию, чтобы увидеть грядущее, задумался вечный страж. А мне придется понять суть Рябовой, вызвалась бесполезняк. Что она такое? Почему прыгает в прошлое, как только ей придет такая охота? «А мне», — слабо произнесла Маша, отстраняясь от Дымова, — «мне надо поспать». «Да, точно. Какая отличная идея. Утро вечера всегда мудренее. Завтра все покажется не таким мрачным. Завтра все станет лучше». «Хорошо», — согласилась ректорша. «Значит, на сегодня все». Она достала мобильник, набрала номер и сказала: «Зинаида Рустемовна, закройте, пожалуйста, доступ Сергею Сергеевичу в женское общежитие. Больше оно нам не понадобится». «Сегодня?» «Именно сегодня!» Представив, как она возвращается в пустую комнату, где больше нет Лизы, Маша ощутила невероятный приступ одиночества. Она встала и, ни с кем не попрощавшись, вышла из кабинета, содрала с вешалки в приемной свой пуховик и побрела вниз, игнорируя причитание Наума Абдуловича: когда закончится собрание, все-таки рабочий день уже закончился. В холле первого этажа Зиночка завершала восстановление оленя Васеньки. «О, Рябова!» — воскликнула она озабоченно. «Ты в общагу? Я с тобой». «Ладно», — безразлично буркнула Маша. «А чего у тебя вид убитый?» — Алла Дмитриевна отругала. Услышав это определение, Маша взвинченно рассмеялась. «Убитый вид — это вроде как огромный спойлер. Просто подождите до января». «Нет», — спохватилась она. Еще не хватало, чтобы Зиночка приняла ее за истеричку. «Да из чего бы Алле Дмитриевне меня ругать?» «И в самом деле», — иронически протянула та, накинув серебристую шубку. «Но ты молодец, Рябова. Таких пронырливых студенток еще поискать». «Что?» — рассеянно переспросила Маша, открывая тяжелую дверь на улицу. Мраморный лев на ступеньках лениво приподнял голову, и она осторожно обошла его, в то время как Зиночка дружелюбно потрепала зверюгу по загривку. В снежных объятиях парк казался волшебным, заколдованным. Третьекурсники с химико-биологического факультета лепили снеговика. Зиночка по-свойски подхватила Машу под руку, будто они были закадычными подружками. «Столько возни с тобой в последнее время», — пожаловалась она, улыбаясь. «Дымова в общагу пусти, Дымова из общаги выпусти, крови не напасешься, все это прописывать. Алла наша драконовна сама не своя, а ты такая святая простота, из чего бы это ей ругать меня? А знаешь, зайка, я не удивлюсь, если ты затеяла всю эту историю, чтобы заполучить себе циркуля». «Что?» «Да Маше вообще сейчас все туго доходило. Она мечтала только накрыться с головой одеялом и проспать 10 часов кряду, и даже уроки не делать. Вот». «На что намекает эта странная женщина?» «Нет, я не осуждаю», — продолжала беззаботно щебетать Зиночка. «Чего только эти стены не видели. В 62-м, например, студент хозяйственно-бытового вызвал целое нашествие смердящих клопов, потому что его отвергла девушка. Уж я с ног сбилась, вычищая все матрасы. Проще было сжечь, конечно, но тогда времена были такие экономные». «Сколько вам лет?» — заторможенно удивилась Маша. «Так к 80 уже?» А Кротова говорила: «Вас бесполезняк со своего факультета выгнала, и вы с горя пошли в завхозы». «Конечно, выгнала», — охотно согласилась Зиночка. «Я регулярно поступаю учиться. Тяга у меня к новым знаниям, понимаешь ли. Но меня все равно быстро отчисляют. Без меня ведь тут как без рук. Страдает преподавательский состав без пригляда. Ты не смотри, что я выгляжу молодо, а юбки у меня до пупа, как Наум Абдулович выражается. Кровь у меня древняя, сильная. Я таких девиц, как ты, нутром чую». «К каких девиц?» «Себе на уме. Таких, от которых только и жди неприятностей». «Зинаида Рустемовна», — Маша негодующе вырвала руку. «Вот только этого ей сейчас не хватало, чтобы какая-то старушенция самого непристойного вида лезла с нравоучениями». «А ты не психуй на ровном месте, Рябова», — добродушно посоветовала Зиночка. «Лучше послушай меня без воплей и прочих ужимок. Алла Дмитриевна своего так просто не отдаст. Характер у нее сложный, да еще и властью приправленный. Тебе никогда не было интересно, как она в 34 года умудрилась стать ректором, отправив на пенсию Сироткина? Она самый молодой руководитель со дня основания университета. Уж если даже Геннадий Петрович с ней не справился, а до чего мощный был старикан, всем на зависть, то тебя она просто слопает на завтрак и не подавится. А он не по своей воле ушел, заинтересовалась Маша. Ей все еще казалось, что нет никакого проку угрожать ей ректоршей, потому как нечего им делить. Но она уже включилась в разговор, стала внимательнее. «Куда там?» — махнула рукой Зиночка. «Ему и было-то всего 75. Разве в таком возрасте уходят добровольно?» «Нет, тут что-то совсем другое. Да только мы с Васенькой так и не прознали, что именно». Маше припомнились слова Бесполезняк, мол, был бы Геннадий Петрович на посту, к нему бы первому она обратилась за помощью. И что-то вроде робкой надежды пробудилось в душе. «А где он сейчас?» «Сироткин?» Живет на подмосковной даче, выращивает сортовые пионы и пишет любовные романы про властных ректоров под псевдонимом Жасмина Эмс. «Это шутка такая?» — изумилась Маша. Зиночка ухмыльнулась, качая головой. «Чистая правда, Рябова. Что, хочешь его навестить?» — проницательно предположила она. «А и правда, почему бы нет? Вот возьмем и поедем в гости в ближайшую субботу». «Поедем, Зинаида Рустемовна», — горячо согласилась Маша. «Пожалуйста».